Глава 24. Сидим с Дусей в обнимку и молчим. Говорить не хочется совершенно. Но и для того, чтобы выразить все, что я чувствую, слов пока не придумали. Никогда не думала, что во мне может помещаться столько всего. Раздражение, неуверенность, страх, вера, радость и любовь. «Ты улыбаешься», — довольно говорит Владуся, прижимая меня к своей груди. «А мне и правда смеяться хочется». Когда-то я также прижимала к себе мою подругу и говорила, что все у нее будет хорошо. У нее все и стало хорошо. Теперь получается моя очередь. «Все у тебя будет хорошо», — а Владуся будто читает мои мысли. «Предсказательница, блин!» — бурчу я, а в груди разливается тепло. «Ты заслужила свое счастье», — уверенно говорит Владуся. «Да и хочу тебе сказать, железной леди страшно оставаться». Я сейчас вспоминаю, как жила до того, как Его Величество Александр Чернов ворвался в мою жизнь и бульдозером все скреб, выстраивая новый мир для нас. И ты знаешь, это самое прекрасное, что происходило со мной в жизни. Только Саше не говори. Быстро добавляет Ладуся. А то он нос свой нагло задерет, а я не смогу больше выносить ему мозг. Кто? Ты? Уже ржу в открытую. Да ты, вынос мозга, это две полярные величины. «Дусенька, прелесть моя, ты же меня знаешь, как никто!» Владуся немного склоняет голову, а я чуть ли не взвизгиваю от кайфа, что испытываю. Да, моя Владуся превратилась в милашку и кокетку со своим королем. «Владусь, ну Клим не Чернов!» — отвечаю я, опуская голову. «Он не на бульдозере въехал, он вообще обнаглевшее животное, и я даже не представляю, что будет, когда он узнает, что я беременная. Он будет рад!» «Довольно», — говорит Ладуся. «Он меня запрет в горах», — стану я. «Этот дикарь только и знает, как взвалить на плечо беззащитную даму и уволочь берлогу». Комната наполняется Владусиным смехом, да таким, что я сама не могу сдержаться. Мы с ней просто ржем. И да, это не из-за того, что горский дикарь, а из-за того, что я, блин, невинная дама. «Ой, не могу», — хохочет Ладуся, придерживая свой животик. «Дама, блин. Дусенька». «Ты ангел во плоти, только рот тебе открывать нельзя. Потому что у людей происходит сбой матрицы, когда они не могут сопоставить твой идеальный вид с умением заткнуть». «Да ну тебя!» — смеюсь я. «Нормально все, Климу нравится. Хотя он, скотина, все же имел неосторожность сказать мне, что я трахалась с ним из-за контракта». «Ну, дурак!» — беспечно пожимает плечами Владуся. «Да ты и сама прекрасно знаешь, что мужчина не слишком сообразительно как-то их накрывает. Ты, между прочим, тоже мужчину носишь под сердцем. Тычу пальцем в живот. И такое говоришь. Этот мужчина будет самый лучший, потому что у него замечательная мама. И злой папа». В наш разговор врезается голос Чернова. «Евдокия, прелесть наша. А скажи-ка мне, какого хрена злой Горский звонит мне в поисках тебя?» «Понятия не имею», пожимаю плечами растерянно. «А телефон вам, дамы, зачем?» Чернов стоит как туча над нами с Владусей. «Ладно, дорогая моя, постоянно держит его на беззвучном. Ну а ты-то, Евдокия?» «Я, наверное, позвоню Климу», — говорю заторможенно. Но Чернов снова хмурится. «Не выйдет. У тебя он, скорее всего, сел. Собирайся, водитель отвезет тебя домой». «Нет, не нужно», — отказываюсь я. «Я на машине. И судя по тому, что ты злой, а телефон сел, Клим вернулся. Так что я к нему. Все равно есть серьезный разговор». «Убивать будешь?» — хмыкает Чернов, когда я поднимаюсь с дивана. «Что вы, Александр Владимирович? Я приличная женщина и мокрухой не занимаюсь». Улыбаюсь ему, стараясь держаться, как обычно. «У меня для этого есть вы и ваш таинственный друг». «Приличная женщина не говорит слово «мокруха», — улыбается Чернов. «Я исключение», — подмигиваю Владусе. Не знаю, что она видит на моем лице, но ничего не говорит, а только кивает. К дому Горского подъезжаю быстро, и это тоже не радует. Что-то сегодня мои дороги будто кто-то сверху расчищает, чтобы я могла побыстрее броситься в омут с головой. Достаю ключи из бардачка и иду к подъезду. С каждым шагом сердце заходится в бешеном ритме. Мозг отказывается работать как нужно, но молчать и бегать я тоже не собираюсь. Открываю дверь и застываю. Дыхание останавливается, а в голове начинает шуметь. Возле банкетки стоит пара красных туфель, а по коридору разбросаны чулки, пальто, платья. И вот из-за угла со стороны ванной выходит Вика в рубашке Клима. «А ты что здесь делаешь?» Щурится она, окидывая меня высокомерным взглядом. «Или ты думала, что Клим будет твоим всегда? Как была дурой, так и осталась». Мерзко смеется Вика, упирая руку в бок. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но перед глазами начинает плыть все. Чувствую, что начинаю падать, но меня подхватывают сильные руки. «Дусь!» — шепчет Гор, а я хочу заорать на него, чтобы не трогал, но могу только прошептать. «Ребенок!» И темнота затягивает меня.